Хельхейм. Глава 46. Ураганный ветер поднял их на несколько миль в небо. Кратос летел, вращаясь по широкой дуге, не сводя глаз с врага и сына. Бальдер крепко держал мальчика, пролетая через густые облака. Кратос поджал подбородок и руки ближе к телу, чтобы ускорить падение. Секунду спустя он уже пролетал на расстоянии вытянутой руки от них. Увидев отца, Атрей задергался и зашевелил рукой в надежде ухватиться за него. Борясь с ветром, Кратос вытянул правую руку и почувствовал, как его ладонь скользнула по пальцам сына. Но ветер приподнял его и не дал ухватиться. Кратос расправил плечи, чтобы чуть замедлить полет и подобраться ближе к сыну. На этот раз ему удалось схватить Атрея за вытянутую руку. По всему его телу пробежала радостная дрожь. Бальдер тоже выгнулся, развернулся к Кратосу лицом и схватил его за горло. «Надеешься спасти этого мелкого выродка?» Растянул он губы в презрительной гримасе. Кратос обрушил на его лицо целый град ударов кулаком, но они почти не нанесли никакого вреда, потому что приходилось еще и преодолевать сопротивление ветра. Бальдер в ответ размахнулся и тоже ударил его, но рука его только скользнула по щеке Кратоса. Тогда Кратос сменил тактику и изо всех сил ударил Бальдера в живот. Тот на мгновение ослабил хватку. Кратос понял, что нужно действовать немедленно. Рванув на себя Атрея, он одновременно пнул Бальдера под ребра, отталкивая того подальше. Но при этом он и сам не удержал мальчика. Атрей отлетел от них и закувыркался. Теперь Кратос никак не мог дотянуться до него. Пролетев через очередное облако, все трое оказались в пределах, собственно, Хельхейма, над какой-то гаванью, заполненной боевыми кораблями. Бальдер врезался в башню на конце моста и исчез из виду. Кратос едва не повторил его участь, но в последний момент хлестнул цепью с клинком и зацепился им за выступ башни, меняя траекторию полета. Но он все равно двигался слишком быстро, чтобы мягко приземлиться. Со всего размаха бог войны рухнул на причал Хельхейма. Поднявшись на ноги и пошатываясь от мучительной боли, Кратос невольно поежился от пронизывающего все тело холода и осмотрелся. Сына нигде не было. «Атрей!» — крикнул он. «Я здесь!» — отозвался голос откуда-то из тьмы Хельхейма. «Не двигайся!» Кратос взобрался на каменное сооружение и постарался определить направление, откуда доносился звук. «Где ты?» «Здесь!» Кратос быстро, но осторожно двинулся по окутанной дымкой верфи, мимо наполовину или полностью разрушенных кораблей. «Так холодно! Где мы?» Снова послышался голос Атрея, на этот раз ближе. Вроде бы Кратос двигался в верном направлении, но все еще не понимал, куда именно идти, чтобы найти Атрея. Здешний холодный воздух искажал звуки. И порой казалось, что голос раздается совсем рядом, а потом он снова доносился издалека. «Это Хельхейм. Опиши, что ты видишь». «Хельхейм? Вокруг меня густой туман. На мне куча камней». «А рядом?» «Не могу пошевелиться», — ответил Атрей испуганным голосом, отчего у Кратоса дрогнуло сердце. «Нужно во что бы то ни стало дойти до сына раньше Бальдра». Кратос пошел в направлении, откуда голос сына доносился в последний раз. Увидев кучу камней, он опустился на колени и принялся бешено разгребать ее руками, пока среди обломков не показалась шевелящая пальцами рука. «Я здесь», — с облегчением сказал Атрей. Кратос разгреб обломки достаточно, чтобы вытащить сына. Но вместо того, чтобы благодарно обрадоваться тому, что Атрей до сих пор жив, и обнять его, Кратос почувствовал, как в нем закипает гнев. Стоя на колени, он строго ткнул пальцем в сына, на лице которого застыл страх. Когда Атрей попытался встать на ноги, он выдернул его из обломков и поставил перед собой. Бьющиеся жилы на лбу отца недвусмысленно говорили о его гневе. Атрей взирал на него в страхе и недоумении. Почему отец сердится? Что он сделал не так и чем заслужил такое порицание? «Сейчас ты будешь слушать меня, не говоря ни слова. Я твой отец, а ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассуден и непокорен. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно». Атрею захотелось возразить. Найти оправдание каждому слову отца. Он же в конце концов поступал так же, как отец. Так почему же Кратос сердится на него? Разве не так должны вести себя боги? Как он может вести себя иначе, если никто не подавал ему другого примера? Вдали послышались шаги. Мерное, четкое постукивание словно маршировал военный патруль. С каждым мгновением оно становилось все громче. К ним приближались хель-скитальцы. Кратос выпрямился, отошел от сына и заглянул за высокий камень. Так и есть. Целая дюжина мертвяков. Отпрянув от камня, он повернулся к сыну и проворчал. «Разговор еще не закончен». Атрей послушно кивнул, все еще до конца не понимая, чем была вызвана такая вспышка гнева, и посматривая на отца с опаской. «Мы здесь из-за тебя, мальчик. Не забывай». Теперь следовало переключить внимание на врагов, которые были совсем близко. «Теперь ты умрешь!» раздался голос Атрея, но словно призрачный, отраженный эхом. «Мальчик!» Кратос провел сына за собой по причалу, и они укрылись в деревянном здании. Скитальцы их вроде не заметили. «На протяжении долгих веков хранитель моста не пускал сюда живых. Но теперь, когда ты вырвал ему сердце, мы оказались здесь. Забавно, как все обернулось», — сказал Мимир. Тут их ослепила неожиданная вспышка яркого света. «Он заплатит за слова о маме», — принесло ветром фантомные слова, как будто произнесенные голосом Атрея. «Мальчик», — пробормотал Кратос в замешательстве и снова насторожился. «Это не я», — сказал Атрей позади него. Едва они сделали пару шагов, как снова замерли на месте. В центре помещения нарисовался призрачный облик Атрея. «Но мы боги! Мы можем делать все, что захотим!» — сказал призрачный Атрей. Кратос развернулся и понял, что настоящий Атрей стоит позади него, несмотря на то, что мгновение назад видел сына в 10 шагах перед собой. «Я видел себя!» — изумленно произнес мальчик. Лицо его вытянулось, дыхание участилось. «Я тоже тебя видел». «Что это было?» Как только видение исчезло, Кратос с Атреем перешли в следующее помещение. И снова их на мгновение ослепила яркая вспышка. После нее опять появился призрачный Атрей. Но на этот раз не один, а вместе с Моди, так как это было на перевале. Моди лежал на земле, весь в крови и синяках, жалкий. «Так я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее!» Прохрипел он, пытаясь встать, и его голос эхом отразился со всех сторон. Призрачный Атрей вынул охотничий нож и ловко воткнул его в горло Моди. Хлынула темная кровь. Атрей встал на колени перед умирающим, схватил его за волосы и резко приподнял голову. На лице Моди запечатлелся ужас. «Моя мать все еще шлюха, а? Шлюха!» выпалил призрачный Атрей. Моди булькнул и пробормотал что-то нечленораздельное, и Атрей отпустил его. Потом встал спиной к поверженному и медленно вытер руки о штаны, словно желая навечно украсить их кровью своего врага. Моди за ним медленно отполз к краю моста. Фантомный Атрей повернулся и, не говоря ни слова, пнул противника ногой, скидывая в пропасть. Настоящий Атрей испуганно взирал на разворачивающуюся у него на глазах сцену. «Я бы так не сделал»,